небе, синим, как рожа зарезанного алкаша. Плесень на мне вырастает, как будто на хлебе, а я гнилая земля и пою, не дыша. Небытие — это место, в котором ты не был. От жизни свободная зона или отдыха парк. Наперед задом уже служили молебен. Темнело, и за поворотом ждет нас кабак. Наперед задом уже отслужили молебен.